12. Дамиан. Всю обратную дорогу до палаццо Дамиан отвлекал себя от мысли о Рос тем, что вспоминал слова Марианы. Полученная от нее информация лишь еще больше запутала ситуацию. Орудующий на улицах Омбразия убийца знал, что отсутствие глаз у жертв не позволит последователю смерти их прочитать. Логика подсказывала Дамиану, что убийца, скорее всего, сам принадлежал к последователям смерти, а значит, был знаком с Леонцо. Это, в свою очередь, наводило на мысль о том, что его убийство носило личный характер. Но как же две другие жертвы? Для чего последователю их убивать? В этом просто не было никакого смысла. Кроме способа убийства, Дамиан совершенно не видел связи между всеми этими жертвами. Он поплелся в оружейную, где готовилась заступать ночная смена. И действительно, проходя мимо рядов начищенных сапог и аркебуз, он увидел Кирана, Сиену и еще нескольких офицеров, беседовавших в тусклом свете. Киран как раз засовывал за пояс пистола, но при виде приближающегося Дамиана замер. «Пистола. Итальянский. Пистолет». Остальные офицеры смолкли. Даже Ноэми, которая до сих пор обижалась за недавний допрос. Скрестив руки на груди, она выжидающе смотрела на него. «Всем добрый вечер», — поздоровался он, не повышая голоса. «Думаю, вы уже в курсе, что новым представителем смерти в палаццо стал Сальвестро Агости. Разумеется, он не останется жить в комнате Леонцо, поэтому ему отвели покои чуть дальше по коридору от последователя милосердия. Я хочу, чтобы ночью в этом коридоре дежурил дополнительный патруль. При любой странности незамедлительно сообщать мне. Даже в нерабочее время. Это ясно?» Офицеры кивнули в ответ. «Хорошо. Ноэми и Киран, вы у главных дверей. Матео и Сиена — первый этаж. Все остальные решите между собой, кто какую часть здания возьмет. Если честно, не принципиально». Дамиан взволнованно провел рукой по волосам, после чего всех распустил, а затем поместил свою аркебузу на ближайшую стойку. Краем глаза он увидел, как в комнату вошел Энцо, который в это время всегда приходил протирать оружие. «Отлично». Дамиан подозвал его к себе, даже не заметив подошедшую к нему Сиену, пока та не заговорила. «Вентури, где ты был?» Киран, стоявший в другом углу комнаты, отошел от Ноэми и направился к ним. Он приблизился одновременно с Энцо, и Дамиан вдруг с недовольством осознал. Теперь на него устремлены три пары глаз. «Что?» — он подавил зевок. «Хватит уже так на меня смотреть!» Сиена показала на свое лицо. «Это, Вентури, называется беспокойством. Ты же знаешь, что тебе разрешено спать?» «Теперь, когда у меня есть твое разрешение, я запомню». Дамиан сказал это беззлобно, но брови Энцо тут же взлетели вверх. Юноша стоял, прислонившись к высокому серванту, сбоку от него пристроился Киран. Энцо довольно часто проводил время с офицерами, когда те были не на дежурстве, и при этом чувствовал себя здесь так же свободно, как и они. «Кто-то ходил на церемонию избрания?» «Я ходил», — ответил Дамиан, с радостью ухватившись за объяснение. Он почти забыл о самой церемонии. Казалось, она проходила несколько дней назад. Все его недавние воспоминания были связаны только с одним — Рос, Рос, Рос. «Было довольно скучно. Ничего особенного. Ну, может, за исключением форта», — он нахмурился, вспомнив об этом факте. «Тот был немного не в себе». «Насколько не в себе?» — поинтересовался Киран, однако Энцо его перебил. «Забудь о форте. Как тебе новый представитель?» Дамиан пожал плечами. «Я с ним не говорил, хотя он определенно кажется уверенным в себе. Думаю, он хорошо подходит на эту должность». Сиена кивнула, а Киран спросил. «А убийство? Тебе удалось выяснить что-нибудь новое?» Дамиан огляделся по сторонам, дабы убедиться, что их никто не подслушивает. Оставшиеся офицеры уже покидали оружейную и расходились по соответствующим постам. «После церемонии я говорил с главой гильдии смерти. Ее сведения заставляют меня думать, что убийца может быть одним из последователей смерти». Дамиан опустил ту часть, где отправился в морг и столкнулся с Рос. Ту часть, где решил раскрыть все три убийства, несмотря на слова отца. «Что же она сказала?» — задал вопрос Энцо, с большим интересом распахнув глаза. Дамиан доверял стоявшим перед ним людям, как никому другому в палаццо, но все же сомневался, что им стоило говорить, тем более, если это была тайна гильдии. «Я пока не могу сказать, но сегодня во мне энтузиазма больше, чем вчера». «Уже что-то», — согласилась Сиена. «Собираешься снова с ней поговорить?» «Наверное, придется, но нужно будет сделать это деликатно. Не хочу оскорбить целую гильдию». Дамиан беспомощно развел руками. «Кстати, об этом. Как прошел допрос остальных сотрудников?» «Хорошо», — Киран устало пожал плечами. Сиена сделала то же самое. «С помощью Ноэми и Матео нам удалось охватить всех, кто остался. Записи у тебя на столе. Хотя, надо признать, никто из них не вызвал у нас особого подозрения. Все просто напуганы». «Отлично», — Дамиан вздохнул. Он очень надеялся, что это убийство — дело рук кого-то из своих, хотя бы для того, чтобы как можно быстрее поймать преступника. «Что ж, спасибо вам за работу, и простите, что сегодня меня не было рядом». Киран отмахнулся от его извинений. «Ты нам и не требовался. Конечно, в хорошем смысле». «Ну, разумеется». Дамиан не сдержался, и один уголок его губ изогнулся в усмешке. «Ладно, вам двоим лучше поторопиться. Но Эми и Матео будут ждать». Сиена кивнула и сжала его руку. «Поспи. А если тебе понадобится с кем-то поговорить, ты знаешь, где меня искать». С этими словами она отпустила его и направилась к двери, за которой уже скрывался Киран. «Сиена!» — окликнул ее Дамиан. Девушка обернулась. «Да? К тебе это тоже относится». Она моргнула, а потом грустно улыбнулась одними губами. Это была улыбка взаимопонимания. «Спасибо, Дамиан». Он глядел ей вслед, мысленно упрекая себя за то, что даже на секунду допустил, будто война никак не повлияла на нее. «Они ведь просто делали все, что было в их силах, правда?» «Похоже, тебе удалось хотя бы немного продвинуться», — сказал Энцо, прервав снизошедшее на Дамиана откровение. Он взобрался на один из столов с оружием и откинулся назад так, что его волосы коснулись стены. «Я могу тебе как-то помочь?» «На самом деле, да. Может, положение Дамиана и было намного выше Энцо, зато он не имел такого доступа. Слуги могли беспрепятственно перемещаться по всему палаццо, и даже если их видели, то по большей части игнорировали. Я хотел поговорить с тобой». Энцо выпрямился, уставившись на него с тревожным любопытством. «О чем?» Дамиан взмахом руки развеял его беспокойство. «Мой отец считает, что мне следует попросить кого-нибудь из палаццо, не офицера, последить за всем необычным. Я знаю, что здесь происходит много того, чего мне не видно, а поскольку я доверяю тебе...» Он замолчал. Энцо уже вовсю кивал, будто точно знал, о чем Дамиан хочет его попросить. «Конечно, могу. То есть, — добавил он, — в некоторой степени я и так это делаю. В смысле, гляжу в оба. Здесь трудно вести себя иначе». «Согласен». Дамиан еле слышно усмехнулся, после чего вздохнул. «Спасибо, я это ценю». Он вдруг подумал о Леонцо, неподвижно лежавшем в свете свечей, о ледяном склепе, где легкие сжимались от холода. «И все же будь осторожен». «Я всегда осторожен», — ответил Энцо, а потом как-то поник. Мягкий изгиб его челюсти заострился. «Знаешь, возможно, это прозвучит глупо, но мне неприятно думать о том, что здесь может быть небезопасно. Ведь это мой единственный дом». Дамиан медленно кивнул. Ничуть не глупо. Он знал, что родители Энцо никак не участвовали в его жизни. Как-то раз спрашивал о них, но получил довольно уклончивый ответ. Дальше Дамиан не стал допытываться. Однако сейчас вполне разделял чувства друга. Палаццо и для него был единственным домом. Вскоре после возвращения в Амбразио он в порыве ностальгии, проходя мимо дома своего детства, узнал, что там живет другая семья. Этому не стоило удивляться, ведь дом Рос тоже был занят новыми жильцами. Тем не менее, эта потеря до сих пор отзывалась в нем болью. «Помогу, чем смогу», — пообещал Энцо. «Только скажи». «Спасибо». Дамиан говорил искренне, хотя само слово далось ему с трудом. Он провел рукой по лицу. «Форте ясно дал понять, что найти убийцу Леонцо в моих интересах, иначе меня отправят обратно на север». Энцо поморщился. «Уверен, он блефует. У меня есть все шансы об этом узнать». «Надеюсь, до этого не дойдет». Они оба на мгновение замолчали. Каждый погрузился в собственные думы. Мысли Дамиана вновь обратились к Росс. Завтра он планировал по новой осмотреть комнату Леонцо. Вдруг что-то упустил. Возможно, стоило позвать ее с собой, дабы показать ей, что он готов воспринимать их сотрудничество всерьез. К тому же она последовательница, и иногда последователи замечали то, что обычному человеку было недоступно. «Знаешь, — неожиданно произнес Дамиан. «Кое в чем ты можешь мне помочь, если хочешь». Энцо бросил на него пытливый взгляд, ресницы отбрасывали тени на его темные глаза. «Конечно». Дамиан подошел к стопке материалов в углу оружейной, порылся в кусках пергамента, пока не достал чистый лист бумаги и перо. «Святилище. Завтра. В 19:00», — написал он неряшливо. «Не опаздывай. Рос поймет, от кого оно. Она наверняка помнит его почерк. По крайней мере, Дамиан помнит ее манеру письма. Хотя на всякий случай внизу страницы дописал букву «Д». Затем сложил лист пополам и передал Энцо. В квартале Терпения, в 4 кварталах к западу от храма, есть несколько старых многоквартирных домов, — пояснил Дамиан. Нужный дом находится прямо у реки. У него черные двери, отсутствуют несколько ставен. Думаешь, не мог бы ты доставить это послание туда? Стучать не нужно, просто сунь его в почтовое отверстие. Там не военная тайна, — добавил он, поскольку Энцо выглядел слегка растерянным. Это по личному вопросу. А-а-а. Энцо расплылся в улыбке, когда на его лице отразилось понимание. «Ясно. Такого рода письмо». Дамиан шлепнул своего друга по тонкой руке. «Чтоб ты там ни думал, ты ошибаешься». «Разумеется. Так ты доставишь его или нет?» Энцо, продолжая улыбаться, махнул рукой. «Конечно, доставлю. Но если что-то не сложится, я не виноват». Дамиан застонал. Дело в том, что Энцо был не так уж далек от истины. Он волновался, как подросток, который отправлял послание девушке с отчаянной надеждой, что та даст ему шанс. «Надеюсь, я не пожалею об этой просьбе». Когда Энцо ушел, но перед уходом все же многозначительно ему подмигнул, Дамиан внезапно почувствовал себя ужасно одиноким. Он провел всего несколько часов в компании Роз, а его жизнь, каждая мысль уже неразрывно были связаны с ней. Как так вышло, что буквально 2 дня назад он, как обычно, патрулировал улицы, смирившись с необходимостью делать вид, будто ее не существует? Один единственный разговор, и она вырвала его из этой реальности силой, какой Дамиан представить себе не мог. Он словно очнулся от глубокого сна и вдруг увидел мир с чудовищной ясностью. Не имело значения, как сильно Роз ненавидела его или была разъярена. Дамиану грозила опасность.